даму, если бы узнал, как тяжело у нее на душе. Изабель ничего не видела из-за слез, застилавших глаза. На ней были подбитые мехом рукавицы и ботинки, отороченная мехом накидка, но она дрожала от холода. Эта утренняя поездка казалась такой нереальной. Изабель очень хотелось, чтобы все происходящее было просто кошмарным сном. Неприятности исчезнут, едва она проснется. Лайонел уверял, что она скоро вернется в замок. Однако ее охватило ужасное чувство обреченности, непоправимости случившегося. Господи, только бы задуманное ее сводным братом осуществилось. Похоже, он не так хитер, как хотел показать. Она должна изобразить испуг, когда на них нападут. Пусть напавшие считают, что ее похищение случайно. А что, если нападут настоящие разбойники, а не переодетые люди Лайонела? Эта мысль казалась ужасной. С тяжелым чувством Изабель признала, что лучше не думать об этом и положиться на судьбу. Изабель оглянулась на оставшийся позади большой замок Стоунхэм. Слезы на ее лице смешались с капельками дождя. Никто не стоял на башне, чтобы помахать ей вслед. Она почувствовала себя одинокой. Брайана могла бы выйти и проводить ее. Наверное, Лайонел запретил ей выходить. А что, если Лайонел и не собирался спасать ее? Быть может, он хотел просто избавиться от нее. Значит, она станет невестой этого незнакомца? Изабель выпрямилась в седле, не желая, чтобы люди черного рыцаря заметили ее смятение. Ведь она принадлежит к старинному роду. Она... последняя из гордых де Лейси. Нет, ее не так-то легко запугать. Изабель с вызовом взглянула на мужчин, скакавших по обе стороны от нее. Но они не обращали на нее внимания. Возможно, боялись смотреть на невесту самого дракона. Изабель снова подумала о том, что может стать женой этого валлийца, и у нее по спине пробежал холодок. Она ведь даже не знала его имени, не знала, как он выглядит. Когда он разговаривал со своими людьми, Изабель отметила, что у него приятный голос. Она не знала его языка и ничего не поняла. Но с Лайонелом он, наверное, разговаривал по-английски, иначе как они обо всем договорились? Изабель дрожала от холода. Дождь усилился. Погода вполне соответствовала настроению девушки. Она продолжала скакать, увлекаемая незнакомцами в другой мир, в чужую страну. Тут Изабель вспомнила, что они направляются в Херефорд. В улыбке слегка растянулись ее губы. Она слишком все драматизировала. Хотя они едут медленно, понадобится не более 2 дней, чтобы добраться до Херефорда. Но где-то впереди, на этой дороге, ее ожидало спасение. Около полудня вся группа остановилась у постоялого двора. Изабель была рада оказаться в сухом месте. Веселый огонь полыхал в камине. Хозяин распорядился быстро принести еще несколько лавок, чтобы разместить отряд дракона. Люди черного рыцаря, наверное, не говорили по-английски. Один из них показал Изабель, что она может сесть возле самого камина. Позвольте помочь вам, миледи.